Глава 22. Защита бога войны. Юнь-Юнь летела, не глядя ни на третьего принца, ни на первую ученицу хозяина Красной горы. Ее взгляд был направлен исключительно вперед. Наследница никак не могла смириться с тем, что ее прошлая сущность являлась неприглядным примером всего худшего в представителях Небесного Царства. Капризный ребенок, лишенный тяги к знаниям, не ценивший ни дружбы, ни даже желания талантливой и успешной соученицы подружиться с ней, готовый довериться первому встречному демону, маскирующемуся под простого смертного, и не способный даже задержаться в статусе ученицы самого известного на небесах бога. Такая наследница могла лишь разрушить верхний мир, но никак не объединить разобщенных богов. Даже если Гуаньшань нарочно направил ее в смертный мир, Юнь-Юнь не могла корить его за это. Однако приобретенный в ходе взросления характер не мог быть целиком и полностью виной простой и не знавшей своего прошлого служанки, которую неожиданно повысили до ученицы. Условия, в которых она росла, отношение к ней окружающих и, разумеется, влияние самого Гуаньшаня имели большое значение. И то ли древнему богу было просто безразлично, где и как растет наследница, что было маловероятно, то ли он воплощал какой-то, да нельзя, безответственный и даже аморальный план, в котором бестолковая, выращенная словно домашний цветок в горшке, бессмертная, влюбляется в него от неимения других вариантов, а потом пытается приобрести необходимый для покорения его сердца опыт в одном из домов наслаждения смертного царства. Юнь-Юнь съежилась, представив на мгновение, что так оно и было. В таком случае, единственное, что она могла сделать, чтобы очистить свою репутацию, свою честь, свое имя, в конце концов, это попросить Вэйсина себя прикончить. Или уплыть в простую речку смертного мира глупой рыбкой, отказавшейся от своей бессмертной сути, как это сделала прекрасная бессмертная из стихотворения. В любом случае, кажется, прежняя я и впрямь была увлечена Гуаньшанем. Это следует из слов Байшена и молчаливого согласия Шусинь. Если я была настолько бестолковой, что не признала в неизвестно откуда взявшемся на горе бессмертном хитрого демона, значит, я и впрямь не имела успехов в учебе. И могла завидовать Шусинь лишь по одной причине – из-за расположения к ней моего собственного возлюбленного. Поразмыслив, решила Юнь-Юнь. И тут же невольно закрыла лицо руками. Стыд, который она испытывала сейчас за те встречи с Гуаньшанем, видевшим в ней лишь бездарную глупую прилипалу, нельзя было описать словами. «Что с тобой?» – тихо спросила Шусинь, избавившись от шлема и распустив длинные волосы. Юнь-Юнь оторвала руки от лица и присмотрелась к ней. Ничего особенного. Так бы описали богиню бездушные летописцы. Ее внешность была приятной. И все. Никаких ярких черт, никаких запоминающихся особенностей. В смертном мире девушка украшала непривычно обрезанная до бровей челка. Однако здесь, в мире бессмертных, Лисянь имела просто длинные волосы привычного глазу темного цвета. Милая и, кажется, надежная. По крайней мере, об этом говорили глаза богини, направленные на Юнь-Юнь. «Почему ты провалила свое испытание в смертном мире?» — спросила у нее Юнь-Юнь, решив не церемониться. «Твоя жизнь не была похожа на сказку, да и завершилась она слишком быстро, если судить по твоему присутствию здесь. Сколько времени прошло в мире людей с тех пор, как я унеслась на небо? Пара дней? Пара месяцев? Я умерла спустя пару недель после твоего исчезновения. Роза решила очистить дом от твоих следов и вступила в борьбу с Азалией на стороне Орхидеи. Тогда-то я и получила свой кинжал в спину», — негромко ответила Шусинь. «Выходит, в твоей смерти есть и моя вина», — безрадостно усмехнулась Юнь-Юнь. Впрочем, заметив, что первая ученица ни слова не сказала про камелию, с облегчением выдохнула. «Дом наслаждений не будет разрушен ни изнутри, ни снаружи, пока эта одаренная куртизанка плетет свои интриги за спинами главных участников событий. Я рада, что наши судьбы оказались переплетены из-за твоего падения в мир смертных», позволила себе скромную улыбку Шусинь. «Там мы смогли, наконец, подружиться и довериться друг другу». Юнь-Юнь промолчала, решив не говорить, что дружбой по итогу их отношения могла назвать с натяжкой. Но, бесспорно, их общение в царстве смертных было теплым. И Лисянь проявляла искреннюю заботу о своей младшей сестре. «Она сказала, падение?» — нахмурилась Юнь-Юнь. «Я упала с горы, верно?» — предположила наследница, отведя взгляд в сторону. Взгляд, в котором было сокрыто много разных эмоций. «Верно. Это единственный путь для бессмертных, если они не проходят испытания в смертном мире, попасть туда», — кивнула Шусинь. «Меня кто-то скинул вниз?» — Или я прыгнула сама? Интересно, подумала Юнь-Юнь и волевым решением погасила внутри желание погрузиться в тему. Сейчас важно было не это. «Так почему же твоя судьба оборвалась так рано? Ты ведь первая ученица Гуаньшаня и провалила шанс стать высшей богиней?» Вновь задала наследница свой главный вопрос. «Я слышала сегодня от учителя перед отправкой в царство духов, что ты лишилась памяти», заметила Шусинь, присмотревшись к наследнице. «Но не знала, как много ты забыла. Я и есть высшая богиня, Юнь-Юнь. Испытание было даровано мне в качестве исключения, чтобы я смогла разглядеть свои слабые стороны. Разумеется, у высшей богини, являвшейся первой ученицей древнейшего бога, их просто не должно быть», улыбнулась Юнь-Юнь и тут же укорила себя за это ерничанье. «Прости», вырвалась спонтанно и словно по привычке. «Так ты их разглядела?» «Да, картина стала мне ясна. Это был полезный опыт», ровным голосом ответила Шусинь. «Она мне явно не расскажет. Что ж, этого следовало ожидать», задумалась Юнь-Юнь и вновь встретила взгляд подруги из смертного мира. «Почему ты хотела дружить со мной?» спросила она вместо этого. «Потому что я была одинока», совсем просто произнесла Шусинь. «И потому что, когда тебя выбрали второй ученицей, я ощутила настоящую радость. Ведь после этого предполагалось, что идти по выбранному пути мы будем вместе, рука об руку, поддерживая друг друга и разделяя все тяготы. Я была наивна, прости меня за это», чуть тише добавила она. «За что именно ты сейчас извиняешься?» прищурив глаза, уточнила Юнь-Юнь. Она ощутила легкую недосказанность в словах и желала разъяснений, пока еще могла их получить. Она понимала, что в верхнем мире они разойдутся по разным сторонам и, вполне возможно, больше никогда и не увидят друг друга. «Моя заинтересованность в тебе могла повлиять на отношения между тобой и остальными слугами в парадном дворце», призналась Шусинь. «Я не знаю, как сильно они желали стать ученицами хозяина Красной горы, но мое частое появление на их территории могло подлить масло в огонь». «Ты очень заботлива. Даже здесь, в верхнем мире и в своем истинном теле», заметила Юнь-Юнь бесстрастно. «Но как же ты отреагировала, когда учитель рассказал тебе о моей истинной сущности?» «О, я тут же попросилась в сопровождении его высочества. Я очень хотела посмотреть на тебя. Как ты ведешь себя, будучи наследницей верхнего мира?» Загорелись глаза у Шусинь. «Так это тебя мы ждали перед отправкой в царство духов», догадалась Юнь-Юнь. «И как тебе увиденное?» Скрыв досаду от очередного подтверждения наличия доброго и открытого сердца у своей соученицы, вслух спросила она. «Как ты танцуешь?» Положив руки на сердце, протянула Шусинь. «Ты невероятно одарена, Юнь-Ли!» «Юнь-Юнь», неожиданно для себя, поправила ее ученица великолепных цветков. «Зови меня Юнь-Юнь, хорошо?» «Хорошо». Взгляд Шусинь наполнился такой радостью, что Юнь-Юнь невольно улыбнулась в ответ. И тут же отвернулась, не желая попадать под влияние этой очаровательной богини. Внутренняя суть Шусинь оказалась такой светлой, что ослепляла и покоряла. Даже Байшен, уделивший внимание разговору подруг, не смог отрицать в итоге. Первая ученица Гуаньшаня была чудо как хороша в своей непосредственности, хоть сперва и производила впечатление выдрессированной и забитой под правила жалкой бессмертной. «Мы сможем продолжить общаться?» Быстро исправившись и не произнеся слово «дружить», спросила Шусинь у Юнь-Юнь. «Думаю, это будет не так просто с учетом раскрывшегося заговора. Небеса некоторое время будут в хаосе», аккуратно заметила наследница. «Верно, глава Дворца Свитков оказалась предательницей», кивнула Шусинь, тут же переключившись на новую проблему. «Но уверена, господин поможет наследнику во всем разобраться и сохранить мир на небесах». После ее слов надолго воцарилась тишина, и все трое бессмертных погрузились в свои мысли касательно недавно раскрывшейся правды. На подлете к лестнице, ведущей к Белой арке, Шусинь опустила свой меч на самую землю и помогла Юнь-Юнь сойти вниз, что явно не понравилось Байшену, желавшему использовать возможность дотронуться до наследницы, но он промолчал. Пока все трое поднимались по лестнице, ощущение тревоги и неопределенности, появившееся после разговора, усилилось, но стоило бессмертным пройти через арку, как они замерли, напряженно глядя по сторонам. «Я никогда не видела, чтобы небеса были в таком хаосе», призналась Шусинь, провожая взглядом то одного летящего по небу бога, то другого. Они были подобны стае птиц, разлетевшейся в разные стороны от метко брошенного камня. «Такое уже не скрыть», — заключила Юнь-Юнь и посмотрела на Байшена. Тот кивнул, признавая, что до царства демонов обязательно дойдет слух о переполохе у небожителей. «Думаю, мне следует отвезти вас в ваши комнаты и побыстрее вернуться к господину», озабоченным голосом произнесла Шусинь и не заметила, как напряглась Юнь-Юнь, бросавшая взгляды на темнеющее небо. «Лисянь, ой, прости, Шусинь!» Будто бы случайно запуталась наследница и отвела первую ученицу хозяина Красной горы в сторону. «У меня будет к тебе просьба». Прогуливаясь по саду в ожидании бога войны, Юнь-Юнь старалась не думать обо всем, что ей открылось, и сосредоточиться на текущей задаче – будущему обучению защите. Но удивительные события, раскрывшие суть происходящего на небесах и в царстве демонов, очень не вовремя ворвались в будни только-только вернувшейся домой богини и едва не сорвали ее урок. Шусинь не хотела помогать своей подруге, планируя выполнить наказ наследника и довести Юнь-Юнь до ее комнаты во дворце. Однако ученица великолепных цветков успела заметить, что дворец сейчас – место неспокойное, да и не была она в этой комнате ни разу. Какой смысл сидеть в незнакомом помещении, пока по коридорам за твоими дверями туда-сюда носятся неизвестные боги? Не проще ли подождать в саду, что так приглянулся наследнице еще утром? На этом островке безмятежности, куда не долетает суета судебного процесса. Шусинь долго не соглашалась отпускать наследницу. И лишь аргумент про необходимость вернуться на Красную гору как можно быстрее сработал безотказно. Так третий принц царства демонов был отправлен в его новые покои во дворце, где он остался под стражей, выделенный в условиях едва ли не переворота на небесах, а Юнь-Юнь доставлена в сад и оставлена под надзором цветов и кустарников. Наследница не была уверена, что бог войны придет. В конце концов, он оказался частью группировки, замешанной в покушении на наследника, пусть пока лишь косвенно. Но ей было спокойнее от мысли, что эта встреча может состояться. «Вы ждали меня. Мне следовало поторопиться». Прозвучал негромкий голос за ее спиной. Юнь-Юнь развернулась и взглянула на Вэйсина. «Я верила, что вы не оставите меня беззащитной, даже несмотря на ситуацию в вашем окружении», чуть мягче добавила она. «Итак, вы смогли вырваться оттуда?» Кивнув на дворец, спросила юная богиня. «Как вам это удалось?» Процессом по настоянию его высочества занялись боги-отшельники. Кому, как не им, судить бессмертных, возжелавших личной выгоды? Согласился с выбором наследника Вэйсин. А потому меня, как бога войны, проверили первым с помощью зеркала чистоты. Так почтенные смогли понять, что я не знал о заговоре, и тем более не участвовал в нем. Мое имя очищено от наветов. «Кто эти боги? И почему им выказывают так много почтения?» — решила уточнить Юнь-Юнь. «Эти боги в свое время решили, что бессмертные перестали должным образом контролировать свои эмоции и что на небесах начала теряться мораль. Их видение чистоты божественных помыслов расходилось с мировоззрением остальных небожителей, ставшим более свободным от прежних суровых правил, потому боги-отшельники ушли на края верхнего мира и погрузились в глубокую медитацию. До сегодняшнего дня я не знал, что они вернулись к мирской жизни, и уж тем более на территорию дворца», — заметил голубоглазый бог. «В таком случае я согласна. Эти боги — лучшие судьи для тех, кто возжелал большего», — кивнула Юнь-Юнь и поймала на себе внимательный взгляд Вэйсина. «Почему вы на меня так смотрите?» «Довольно странно было услышать от вас эти слова. Хотя нет, довольно странно было услышать эти слова именно от вас», — на ходу исправился бог войны. «Почему же?» — подняла брови Юнь-Юнь. «Потому что именно боги-отшельники много лет назад запретили вашему отцу заключать брак с матерью нынешнего наследника». Юная богиня задумчиво посмотрела на Вэйсина и чуть наклонила голову, прикрыв нижнюю половину лица своим веером-артефактом. «Мать наследника и мать Байшена, известная небожительница, имя которой никто не произносит. И вполне вероятно, именно из-за ее интрижки с владыкой демонов... Но почему же Вэйсин удивляется моим словам? Отчего мне кажется, что по его логике я должна их недолюбливать?» — подумала Юнь-Юнь. «Это была большая любовь?» — догадалась она. «Тот роман обсуждался и на небе, и на земле, и под землей», — покачал головой бог войны. «Все видели, какие яркие чувства испытывали друг к другу те двое». «А испытывать яркие чувства здесь запрещено?» — решила уточнить наследница на всякий случай. «Не то чтобы запрещено. Дело в том, что все выбивающееся из нормы непременно повлечет за собой последствия собственного существования. Это правило, суть основы мироздания. Сильная любовь привлечет много испытаний, а владыка должен иметь спокойное сердце и больше всего на свете любить сам мир и всех его обитателей. Если его ум растревожен одной конкретной женщиной, он непременно собьется с пути. «Это нелепо», — прошептала Юнь-Юнь. «Им запретили жениться из-за чувств?» «Если бы речь шла о простом боге, это было бы нелепо. Но речь шла о владыке», — заметил Вэйсин. «О потенциально счастливом владыке», — заметила на это Юнь-Юнь. «Ну, чем бы та богиня помешала остальным небожителям? Она родила бы отцу детей и занималась бы их воспитанием». «Ты не видишь разницы между простым отцом и отцом всех богов», — покачал головой Вэйсин, незаметно для себя сокращая дистанцию и переходя на «ты». «Слушая твои слова, я понимаю, почему в свое время даже он отрекся от подобного титула», — всплеснула руками Юнь-Юнь, вспомнив про древнего бога, решившего на старости лет поиграть в закулисного манипулятора. Гуаньшань тоже был владыкой, если верить Байшену, но предпочел отказаться от места на троне и заперся в своей пагоде, делая вид, что больше не интересуется делами на небесах и рисуя свои картины. К слову, я так и не увидела ни одной, разве что на первом этаже пагоды. Картины и каллиграфия. Так все это было создано его рукой? Мелькнула мысль в голове Юнь-Юнь. Ваш отец не отрекался от титула. Он погиб в бою с демонами. Напряженно глядя на наследницу, произнес бог войны. Да, конечно. Выдавила из себя та, возвращаясь к их разговору из своих мыслей и догадавшись, что была неверно понята. Просто я слышала, что он был очень недоволен и хотел отречься. На ходу выдумала ответ Юнь-Юнь. «Верно. Он напугал многих на небе, когда заявил о своем желании во что бы то ни стало жениться именно на той богине», — кивнул Вэйсин, подтверждая сказанное. Но вскоре после разговора с господином Гуаньшанем он успокоился и отказался от своих намерений. На протяжении всего своего правления он был мудрым владыкой, взвешивающим каждое свое решение, и, уверен, ни разу не пожалел о своем выборе. «После разговора с Гуаньшанем?» переспросила Юнь-Юнь, едва удержав себя от какого-нибудь ироничного высказывания по поводу последних слов такого неопытного в любовных делах бога войны. Сам факт того, что наследником был назван ее сын, говорит о том, что прежний владыка до конца своих дней любил ту богиню. Да, боги обратились к хозяину Красной горы, чтобы тот вернул владыку на путь истинный. Никто не знает, что было сказано за закрытыми дверьми, но после их разговора владыка прекратил отношения с той богиней и объявил твою мать своей невестой. «Ты не веришь в любовь, верно?» — неожиданно спросила бога войны Юнь-Юнь. На протяжении всего существования мира истории несчастной любви лишь множились. Не отрывая глаз от наследницы, ответил Вэйсин. «Верю я в нее или нет, неважно. Важно, что я не хочу случайно сделать свою избранницу несчастной». «Поэтому ты решил заранее не влюбляться в нее?» Завороженная силой его взгляда уточнила Юнь-Юнь. «Да. Я не дам своей избраннице почувствовать горечь любви. Я буду оберегать ее от этого». Словно ведя внутри себя какую-то странную борьбу, сосредоточенно произнес бог войны. Он отказался от слова, но не от чувства. Глядя на него, подумала Юнь-Юнь, и он обещает защиту от всего, что может огорчить. А он отличный выбор для меня и моей безопасности на небесах. «Вашей невесте очень повезет», — мягко отозвалась Юнь-Юнь, обходя бога войны. «Я сделаю ее счастливой». Пошел за ней Вэйсин, не осознавая, что уже попал на крючок. «Надеюсь, я получу обещанное до того, как все ваше внимание будет занято защитой вашей избранницы», добавив в голос кокетства, уточнила ученица великолепных цветков. Бог войны тут же снял маленький кулон со своей шеи и повесил ей на шею. Изумленная, Юнь-Юнь поднесла к лицу небольшое украшение в виде крохотной золотой молнии. «Обучить вас использовать силу я не могу». Это выходит за рамки моих обязанностей и требует большого количества времени. Я им не обладаю, особенно сейчас, когда небо штормит от происходящих событий», признался Вэйсин, чуть отвернувшись от наследницы. «Однако дать вам защиту я могу. Эту маленькую молнию создал сам хозяин Красной горы. Она способна защитить разум от чужого воздействия и, при необходимости, вывести из строя даже высшего бога». «Да, и как же?» заинтересовалась созданием Гуаньшани Юнь-Юнь. «Это настоящая молния, обузданная силой древнейшего. Она передается новому богу войны как защитный талисман. Однако подобная функция — лишь побочный эффект. На самом деле молния способна уничтожить божественную суть. Она может выжечь божественность и оставить противника без возможности использовать силу. Это крайне редкий артефакт, и в это непростое время я хочу, чтобы он оберегал именно вас». «Интересно, он понимает, что сейчас буквально признает меня своей избранницей?» Возвращая кулон на грудь, подумала Юнь-Юнь и с теплой улыбкой поблагодарила Вэйсина. «Я принимаю ваш подарок и обязательно верну его, когда процесс над богами-предателями закончится», сказала она и заметила легкую растерянность в глазах бога войны. «Нет, кажется, не понимает». Еще больше развеселившись, подумала наследница и не удержалась от вопроса. «Вы были настолько впечатлены моим танцем?» «Что?» Еще больше растерялся бог войны. «Ваше отношение ко мне заметно поменялось». «Вы не выказали мне ни капли презрения, хотя наследник смешал мое имя с грязью, когда допустил мысль о моем пособничестве заговорщикам. И сейчас в этом саду вы ждали меня, несмотря ни на что. Признаюсь, изначально ваше поведение и ваша неосведомленность вызывали во мне раздражение. Но теперь я вижу вашу цельность. Вас не сбить с толку слухами. Вы спокойно реагируете на все происшествия, не демонстрируя ярких и несдержанных эмоций. Вы не хитрите и не ждете выгоды от знакомств. Ваши слова не расходятся с делом. Мне нравятся эти качества», — произнес Вэйсин и внезапно смутился от собственной искренности, после чего почти застенчиво добавил: «И мне нравится, как вы танцуете». «Вы еще не слышали, как я пою?» С улыбкой и чем-то слегка напоминавшим обещание в глазах произнесла Юнь-Юнь и поклонилась, выражая признательность и за слова, и за защиту. «Мне пора идти, как и вам должно быть», — насилу оторвав от нее взгляд и посмотрев в сторону дворца, произнес Вэйсин. «Я должен быть свидетелем процесса, чтобы ни у кого не возникло сомнений в моей бесстрастности». «В таком случае, идите», — кивнула Юнь-Юнь. «Но прежде, укажите, пожалуйста, в каком направлении расположен дворец свитков». «Там сейчас такой бардак творится», — неуверенно произнес Вэйсин. «Вы уверены, что хотите посетить его именно сейчас?» «Уверена», — кивнула Юнь-Юнь. «Именно бардак и сыграет мне на руку».